Арка вторая. Башни в небесах. Глава первая. Сбруя в подарок. «Я вот сейчас не понял», — сказал пан. «Мы что, только что остались без театра?» «Мы трижды остались без театра», — ответил Полчик спокойно. «Театр закрыт решением Дома теней, здание арестовано муниципалитетом, а еще он просто сгорел». «А еще нам теперь негде жить», — мрачно добавила Фаль, разглядывая длинную обгорелую тряпку, в которой превратился ее сценический костюм. «Пускай имущество театра сгорело в пламени пожара, мы живы, значит, мы актеры», — пожал плечами Шензи. «Все приходящее в этом мире, и тленно все, и люди смертны, искусству лишь присуща вечность», — добавил Бонзай. «Там, где вы видите руины и пепел от надежд сгоревших, мы видим новое начало», — поддержал его Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — пояснил Эд, — «что мы не можем остаться без театра, потому что мы и есть театр». «А я?» — грустно спросила Заверушка. «Я не чувствую себя театром. Я чувствую себя мокрой, грязной и замерзшей». Девушка громко чихнула. «Для тебя еще открыт путь, сама знаешь какой», — напомнил ей Полчик. «Нет». Она решительно помотала головой. «Сейчас это уж точно будет неправильно, как будто я вас бросаю в беде. А я не бросаю». И она чихнула снова. «Я спасла деньги», — сообщила Спичка, встряхнув глухо звякнувший мешок. «На новый театр этого не хватит, но стоять и мерзнуть посредине улицы нам не обязательно». «А сколько у вас денег?» — внезапно заинтересовался Табакси. «Но-но», — строго ответила Дварфиха, — «секиру я вытащила тоже». «Неужели я похож на того, кто захочет обокрасть погорельцев?» — возмущенно встопорщил подгорелую шерсть рыжий зад. «Еще как похож. Это ложное сходство. А у тебя есть какая-то идея?» — спросила Заверушка. «Вот», — воодушевился Табакси, — «девочка понимает. У меня не просто идея, у меня решение всех ваших проблем. Пойдемте за мной». «Куда это?» — спросила подозрительно Спичка. «А не все ли равно?» — ответил ей Кифри. «Не здесь же нам до утра стоять». «Вот», — гордо сказал рыжий зад, — «это именно то, что вам нужно». «А что это?» — удивленно спросила Заверушка и опять чихнула. «Похоже на лодочный сарай», — задумчиво оценила конструкцию Спичка, который зачем-то поставили на колеса от штурмовой башни. «Ну, в целом примерно так и есть», — признал Табакси. «Только не лодочный сарай, а амбар. Но, Кифри, поможешь мне?» Они с монахом скрылись внутри странного дощатого сооружения. Оттуда послышался шум, глухие удары, скрип, с днища посыпалась пыль. «Отходите! Скорее отходите!» — завопил Табакси. Боковая стена зашевелилась, дрогнула и внезапно со скрежетом откинулась на нижнем шарнире, превратившись в горизонтальную площадку. Рыжий зад, сметая с ушей паутину, вышел на нее и заявил, подбоченившись. «Вот она, наша сцена!» «Эй, ребята, не падаем духом, театр выживет на зло разрухе. Если город не дает нам приюта, обойдемся без городского уюта. Реально жалко прежней обители, но театру нужны только сцена и зрители. Все сгорело в огне пожара. На новой сцене дадим публике жару. Пора отряхнуть пыль с порога, нам открыта большая дорога». Табакси поклонился и сел на краю дощатого помоста, устало свесив хвост. «Что за чушь?» — возмутился пан. — Мы театр, а не шайка бродячих скоморохов, которые, если публика недостаточно щедра, при случае не брезгуют ночным грабежом. Вы можете представить себе пьесы мастера Полчика, поставленными в этом передвижном сарае? — А почему нет? — сказал вышедший из темноты повозки Кифри. — Вот здесь повесим занавес, вот тут можно придумать крепление для легких декораций, внутри достаточно места для всех, благо вещей у нас теперь нет, а значит, мы освободились от самой тяжелой части самих себя. Поверьте бывшему монаху, ничего не помнить — это благо. Цак, господин Утрат, самый милосердный из нефилимов, служение ему было честью для меня. — И чего же ты тогда бросил службу? — удивился рыжий зад. — Не помню, — пожал плечами Кифри. — Что само по себе благо. Вряд ли это приятные воспоминания. Неофициальная библиотека Альвераха. Служение ее было безупречно. Каждый свой день она посвящала господину Утрат, предавалась медитациям с костяной флейтой на погостах, отсекала привязанности, освобождаясь от гнета памяти. Со временем жрица Цага утратила все, что утяжеляло душу. Связи, желания, страсти и даже собственное имя. На алтарь великого Нефилима она возложила и последнюю жертву – свой опустошенный разум. Когда жрица умерла, то села у врат града осужденных и стала ждать, когда господин Утрат явится за нею. Мимо шли души умерших, но никто не вложил свою руку в ее. Ничей голос не подсказал ей, куда идти. В пустом небе не было знамения. Время текло вокруг нее, подобно воздуху, а Цаг так и не явился за своей верной рабой. Даже Кинаринху, Нефилиму за чертой, было жаль ее. Насколько владыка смерти вообще способен на жалость? Но он не вмешался в ее судьбу. Говорят, жрица Цага будет сидеть у ворот града осужденных вечно. При жизни она думала, что все забыла, но истинное забвение познала после смерти. Непрекаянная дулаанзахская сказка о самоотверженной жрице Цага. «Это просто смешно!» — надулся козел. «Скажите же ему, мастер Полчик!» Полчик подошел к краю помоста, покачал его руками, убедившись в прочности, подтянулся и сел, скрестив ноги. «Это не такая уж и плохая идея», — сказал он, подумав. «Что?» — возмутился пан. «Франциско!» «Да, господин». Паричок гоблина под действием огня, копоти и эля пришел в совершеннейшую негодность, но он придерживает на голове это воняющее паленым волосом недоразумение. «Ты позаботился захватить вино?» «Всего 8 бутылок, господин. Подать?» «Будь так любезен». «Увы, господин, бокалы не уцелели. Выбирая между бокалами и бутылками, я сделал правильный выбор, Франциско. Открой бутылку и дай сюда». Полчик покрутил в руках бутылку, посмотрел на свет и решительно отхлебнул из горла. «Видите ли, дорогая труппа», — сказал он после паузы. «Боюсь, что у нас нет другого выбора. Если мы, конечно, продолжаем придерживаться театральной стези, а не собираемся податься, например, в пираты». «Ну, на небольшой подержанный шлюп у нас, пожалуй, хватит», — с сомнением встряхнула звякнувший мешок спичка. «Но это рынок с высокой конкуренцией. Пиратская комьюнити не особо дружелюбна к новичкам». «Я не хочу в пираты», — заявила Фаль. «Меня укачивает». «Да замолчите вы!» — прикрикнул на них пан. «Дайте мастеру договорить. Что там с театральной стезей?» Полчик благодарно кивнул козлу и продолжил. «Дом теней не даст нам лицензии и не позволит работать без нее, а муниципалитет не продаст и не сдаст в аренду ни одного помещения. Но бродячей труппе не нужно ни то, ни другое. Если не давать более одного представления на одном месте, то лицензия не требуется, а сцену мы повезем с собой». Драматург похлопал узкой ладонью по доскам помоста. «Вы серьезно, мастер?» — спросил пан с сомнением. «А как же ваша репутация?» «Она мне более не требуется», — рассмеялся Полчик с неожиданным облегчением. «Откуда возьмется репутация у атамана банды бродячих скоморохов?» Он закинул голову, быстро допил бутылку и с хохотом кинул ее в угол каретного сарая. «Демоны края! Знали бы вы, как мне надоел этот лицемерный гадюшник, этот Порт-Даль! Ну что, вы все еще моя труппа?» «Без сомнения, мастер», — ответил пан. «Сегодня я увидела настоящую несправедливость», — вздохнула Заверушка. «Люди могли погибнуть ради торжества иллюзий. Я с вами, господин Полчик». «А я смогу играть без ходулей?» — спросила Фаль. «Хоть без штанов, дорогая. Скоморохи славятся своим распутством». «Надеюсь, все же прославится чем-нибудь другим», — фыркнула Фаль. «Но я с вами». «Вы моя семья», — веско сказал Кифри. «Единственные, кого я не хочу забыть». «В идее передвижного театра есть некое благородное безумие», — задумчиво сказала Спичка. «Кроме того, кто-то должен за вами присматривать и считать деньги, иначе вы прогорите, даже не выехав из города». «Театр больше, чем кулисы, и сцена — место декораций. Давайте увезем с собою великий праздник Мельпомены», — сказал Шензи. «Нас не волнуют переходы, ночевки в полевом биваке, мы не боимся ни погоды, опасности нас не пугают», — согласился с ним Бонзай. «Одной лишь сцене мы подвластны, но нам и в поле зал и сцена. На ярмарке села любого, в таверне, на лесной опушке», — закончил Шензи. «Мои сиблинги говорят», — привычно пояснил Эд, — «что нам пора расширять аудиторию. За городскими стенами множество людей, не избалованных зрелищами. Это благодарная публика». «Искусство нужно для народа. Народ не только в городах. Нас ждут дорога и свобода в лесах, степях и, блин, горах», — выдал Табакси. «Эй, блохастый, а ты что, тоже с нами намылился?» — — подозрительно спросила Спичка. «Да вы без меня вообще пропадете?» — махнул лапой филиноид. «Одно слово — городские». «Рыжий зад, зачем тебе это?» — удивилась Заверушка. «Ведь у тебя в порту столько дел. Нюхопес твой, который великий талант». «Гад он великий!» — зло ответил филиноид. «А не талант». «Ладно, что уж теперь, признаюсь. Это я сочинял все тексты. Сам выступать не могу, Дом теней не дает лицензии табакси. Нюхопес читал мои рэпчики, мы делили денежки, и все шло неплохо. А потом он зазнался. Я, мол, выступаю, тружусь, а ты только слова складываешь. Буду забирать себе не половину, а 3/4. И как с таким дело иметь? Нет уж, поеду лучше с вами». «Ты думаешь, — возмутился пан, — мы позволим тебе горланить с нашей сцены все эти рифмованные пошлости? Дом живых — театр, а не какое-то там... Тьфу! Ты же видел нашу пьесу?» «Остынь, пан, — сказал весело Полчик. — Наши старые постановки не годятся для бродячего театра. Нас ждет другая публика, для которой нужны другие пьесы. И я с удовольствием их напишу. Там будет место читающему рэп-табаксе, гномихе без ходуль и, может быть, чем ни Филим и не шутит, даже демону в форме козла. Франциско. Да, господин. Ты что, не видишь, моя бутылка опустела? Ну, господин, следующую, Франциско, мы начинаем новую жизнь. Куда ты смотрел, пан? Ругается Спичка, орудуя топором. Ты же можешь видеть сквозь иллюзии. Не всегда, а только если сделаю специальное усилие. Иначе бы я тут, в порте Даль, с ума сошел. Так сделал бы усилие, тифлинг тебя забодай. Кто мог подумать, что в этой колымаге больше иллюзий, чем гвоздей? Подумать — это вообще не про вас, — бурчит Дварфиха. Сначала купить, а потом... Вот это про вас. Хорошо еще, что эта девица завизжала, увидев крысу. А то бы так и поехали, думая, что у колес есть оси, а не куски трухлявого не пойми чего. «Вообще-то эту телегу купила ты», — напомнил пан. «У нас нет денег». «Находясь рядом с вами, я катастрофически глупею», — признала Спичка. «Наверное, это закон сообщающихся сосудов. Вы так орали «покупай, покупай», что я даже почти не торговалась». «Ну да, всего полчаса криков — это разорение, обвинение продавца в том, что твои дети будут голодать по его вине, демонстративных уходов и возвращений», — напомнил Кифри, подавая гвозди. «А еще ты заплатила ему в половину меньше, чем он запрашивал». «Хотя никаких детей у тебя нет». «Но могли бы быть!» — шипит сквозь закушенную бороду Спичка. «И даже это много за такую рухлядь. Куча денег уйдет на доски и гвозди. А нам еще надо купить всем одежду, ткань на занавес, еду в дорогу, эль для бара, а главное — тягловую упряжку. Эта штука весит как фрегат, и вряд ли вы планировали толкать ее всю дорогу». «Уж точно не я. У меня лапки!» — весело заявил спрыгнувший с помоста табакси. «Но еще у меня связи». «Благодаря твоим связям мы уже купили эту руину на колесах», — недовольно отвечает Дварфиха. «Она себя еще покажет», — отмахивается филиноид. «Зато ребята из порта пришли вам помочь». «У нас нет лишних денег, киса». «Это не за деньги», — пробасил могучий полуогр, подходя поближе. «Разряженные засранцы из городского совета обошлись с вами погано, а нам нравились спектакли». «Да, уважаемая мадам Спичка», — добавил пришедший с ним дварф. «И хотя мне так и не удалось пригласить вас в таверну и показать свою секиру, но мой молот в вашем распоряжении. Племянницы помогут мне выковать новую ось». Две молодых дварфихи грохнули об пол переносной наковальней и заявили. «Счастливы познакомиться, госпожа Спичка. Дядя много рассказывал о вашей секире», — сказала первая, кокетливо подкрутив усы. «Да он только о ней и говорит», — захихикала вторая, борода которой пострижена коротко, на грани приличия, и выглядит вызывающе ухоженной. «Такие, — говорит, — обводы!» Дварфа-девушка показала руками в воздухе некую фигуру, более напоминающую гитару, нежели секиру. «Ох уж это молодежь!» — ничуть не смутился дварф, аккуратно убирая бороду за пояс. «Ничего не понимают в секирах, но жару, надо сказать, дают отлично. Эй, племянницы, разводите горн!» Вскоре работа закипела. Подошедшие из порта добровольные помощники пригнали под воду с досками и теперь бодро перебирают источенные жучками борта. Семейка дварфов кует, как заведенная, кидая в ведро с водой гвозди, петли, шкворни и прочую железную фурнитуру. Ведро с шипением выстреливает в потолок струи пара. Заверушка с Фаль отправились на рынок, где принялись нагружать тройняшек всякой бытовой ерундой. От постельного белья до кастрюль и от чашек до носков. Мешочек с монетами, выданный спичкой, быстро худеет, но к вечеру каретный сарай завален припасами. «Напоминаю», — сказала чумазая спичка, вычесывая подпалины в бороде. «Хотя, хвала театральному комьюнити, мы превратили эту рухлядь в повозку, которая не развалится на первой же кочке, нам все еще некого туда запрягать. Сделайте с этим что-нибудь». «А ты?» — пискнула заверушка. «А я», — подбоченилась дварфиха, — «приглашена в трактир. Нам с уважаемым Бруинором Холдерхеком надо обсудить кое-что о секирах. Скоро не ждите. И ради нефилима не пытайтесь закупать эль в дорогу. Вас обманут, как слепых новорожденных табакси. Я сама займусь завтра. Всем пока». Почтенный дварф подхватил спичку под локоток, и они важно проследовали на улицу. «Секиры. Ишь ты», — сказал Кифри задумчиво. «Это какая-то дварфовская традиция?» «Не твое дело», — осадила его Фаль. «Подумай лучше, где нам взять достаточно сильного вала». «Вала?» — засомневался Эд. Тройняшки уперлись плечами в заднюю стену фургона, поднатужились, крякнули, но сдвинули его всего на полоборота огромных колес. «Валов тут надо, штуки 4», — оценил их усилия пан. «И это мы еще не загрузили припасы и не влезли сами, только мастер Полчик внутри». «Франциско!» «Да, господин». «Почему ты купил для вина не бокалы, а вот это недоразумение?» Полчик крутит в руках толстый и не очень ровный стакан из грубо отлитого зеленоватого стекла. «Потому что фургон, в котором мы находимся, совершенно лишен рессор, господин. Бокалы прожили бы слишком недолго». «Ах, да. Новая жизнь требует новых решений», — задумчиво согласился драматург. «У меня здесь такой маленький кабинет». «Осмелюсь напомнить, господин, что у остальных нет и такого. Они будут спать в каютах размером чуть больше сундука для одежды, который был у вас в скорлупе. Кстати, об одежде. Я осмелился пополнить ваш гардероб, господин. Позволите показать?» «Показывай», — вздохнул Полчик. «Надеюсь, это хотя бы не рубище для нищих. Я бы назвал этот стиль казуальным, господин». «Да», — сказал Полчик после долгого молчания. «По крайней мере, никто не заподозрит во мне наследника павшего дома демиургов. Выглядит очень... как ты там это назвал?» «Казуально, господин. Это модное слово, означающее практичную, удобную одежду, которая выглядит так, как будто я собрался рубить лес. Это вполне уместно в путешествиях, господин». «Рубить лес? Одеваться неброско. Начинаю избавляться от своего предубеждения к полетам на мирадах. Они хотя бы быстры. Сколько нам плестись на этой колымаге до всеношны, Франциско?» «Зависит от того, кого в нее запрячь. Но я думаю, что в лучшем случае несколько недель. А мы направляемся туда, господин?» «Если кто и может нам помочь, так это вар архаичный. Я не собираюсь бродяжничать всю жизнь, Франциско. Я недостаточно крепок здоровьем и привык к некоторой размеренности существования. Кстати, о привычках. Ты закупил достаточно вина? Твои предположения о нескольких неделях пути вызвали у меня тревогу на этот счет». «Вино приобретено в количестве, соотносящемся с выделенным госпожой спичкой бюджетом», — туманно ответил гоблин. Полчик посмотрел на него с подозрением, но ничего не сказал. «Оставь меня, Франциско», — вздохнул он, придвигая к себе стопку бумаги. «Нам нужен новый репертуар, а я понятия не имею, каков он будет. До сих пор мне не доводилось обращаться к публике сельских ярмарок». «И сколько эта штука жрет?» — спросила Фаль, разглядывая вала, которому едва достает кончиками ушей до колена. «На сутки пути эта модель потребляет около центнера высококачественной кормовой смеси, но тянет как 10 ломовых лошадей. 10 лошадок в этой малышке». «Модель?» — удивилась заверушка. «Имя как имя», — пожал плечами дородный продавец. «Она девочка». «И сколько эта девочка стоит?» — поинтересовалась Фаль. 800 куспидатов. Или 80 пазуров». 800! — всплеснула руками Гломиха. «Если ищете что-то подешевле, то могу предложить вот этого красавца», — переключился продавец. «Тяга похуже, зато экономичен, обойдется половиной центнера. Причем в корм можно добавлять обычную траву и сено. Каких-то 500 куспидатов, и он ваш». 500 как-то многовато», — вздохнула гномиха. «Нет ли у вас чего-нибудь попроще?» «Экономить на средствах передвижения — не лучшая практика, дамочка», — расстроенно качает головой торговец. «Сломается в дороге. И что делать будете?» «Он еще и сломаться может», — возмутилась зверушка. «А как вы думали? Тоже ведь живая тварь. Наступил не так, сломал ногу, съел не то, заболел брюхом. Ложечки, окрошечки. Транспорт, оказывается, дорогое удовольствие». «Нет денег, ходите пешком», — обиделся продавец. «Есть у нас деньги», — вздохнула Фаль. «Просто не очень много». «Тогда перейдем к эконом-классу. Вот этот бычок не очень силен, не особо красив и не вполне экологичен». Пегги, некрупный бычок, громко и раскатисто пукнул, подтверждая его слова. «Фу, это всю дорогу нюхать?» — скривилась Фаль. «Зато всего 300 куспидатов», — успокоил ее продавец. «И можно выпускать свободно пастись на привалах. Только присматривайте, чтобы волки не задрали. Укуса устойчивость так себе». «Что-то я сомневаюсь, что он утащит нашу повозку», — сказала Фаль. «Да и это, как ее, экологичность», — сморщила носик заверушка. «Прям даже и не знаю, что вам предложить», — задумался торговец. «Хотя... вспомнили что-то?» — с надеждой спросила Фаль. «Девушки», — торжественно сказал он, — «вам сказочно повезло». «Неужели?» — обрадовалась заверушка. «С чего бы это?» — скептически спросила Фаль. «Только что вспомнил. Сегодня утром истек срок залога за уникальный транспорт. Именно то, что вам нужно. Экономичный, тяговитый, красивый, выносливый и при этом недорогой». «А так бывает?» — удивилась гномиха. «Не бывает. Но только для вас уникальное предложение. Пойдемте». Продавец подвел их к воротам самого большого сарая и с натугой отодвинул створку. «Чем это так странно пахнет?» — потянула носом Фаль. «Застоялся немного. Ничего, на ходу проветрится. Зато посмотрите, девушки, каков красавец!» Воцарилась тишина, нарушаемая только шмыгающей носом заверушкой. «Ну, хоть насморк пробило», — сказала она задумчиво, — «но я уже об этом жалею». «А что это?» В сарае, подпирая головой высокий потолок, стоит огромная мохнатая тварь. Косматая белая шерсть свалялась и удушающе пахнет. На длинной шее небольшая голова, из пасти которой торчит впечатляющий букет разнонаправленных гнутых бивней. Пара вверх крючком, а еще пара прямо вперед. Лохматые ноги такой длины, что даже заверушка, не говоря уже о Фаль, может пройти у животного под брюхом, не пригибаясь. Лапы заканчиваются огромными серповидными когтями, но они загнуты назад вместе с пальцами, и существо стоит, опираясь на суставы пястья, как будто на костяшках кулаков. Увидев гостей, животное опустило к ним голову, и на заверушку уставился огромный и какой-то очень печальный голубой глаз. «Ой, чего оно?» — испугалась Фаль, которая может поместиться в пасти чудовища целиком. «Брм-брм», — ответило ей существо. «Он добрый, не бойся», — сказала заверушка. «С чего ты взяла?» — спросила гномиха. «По глазам». «Ах, ну если по глазам!» «Что это за тварь, уважаемый?» «Редкий зверь», — с гордостью сказал торговец. «Реликтовый гигантский ленивец. И он может тянуть фургон?» «Он может тянуть 10 фургонов и даже не вспотеет. И чем его кормить?» «Чем угодно, уважаемая. Мультитопливный, то есть жрет все, что не дай. Что не дашь, тоже жрет, если дотянется. Я даже мусор перестал вывозить, все валю ему в корыто». «Понятно, почему такая вонь», — кивнула заверушка. «А что насчет волков?» «Это проблема волков. Его шерсть даже саблезубый тигр не прокусит. В Диэнкивале их даже пытались использовать как ударную штурмовую кавалерию вместо элефантов, потому что стрелы в шерсти вязнут». «Пытались?» — подозрительно спросила Фаль. «Ничего не вышло. Слишком неагрессивные». «Брум-бр», — утробно подтвердил ленивец. «Он так разговаривает, или это у него от мусорной диеты газы?» — поинтересовалась зверушка. «Купите? Узнаете сами», — пожал плечами продавец. «Мне с товаром общаться не досуг». «И почем такой монстр?» — поинтересовалась осторожно Фаль. «Вы не поверите, но всего 300». «300 куспидатов?» — «Ладно, только сегодня и только для вас 250, просто потому, что вы мне нравитесь». «И в чем подвох?» — мрачно спросила гномиха. «Никакого подвоха. Ах да, чуть не забыл. Сбруя. Сбруя в подарок». «Брум-брум», — пророкотало существо. «Брум-брум-брум-брум». «Давай возьмем его, Фаль», — попросила Заверушка. «Смотри, какие глаза грустные. Ему, наверное, ужасно надоело торчать в сарае и питаться мусором. Мне бы надоело точно». «Мы отойдем, обсудим», — сказала Фаль продавцу и потащила девушку за рукав наружу. «Не прогадайте, барышни, спецпредложение. Завтра скидки уже не будет», — крикнул он вслед продавец. Третий игрок. Грустно. «Мастер, я брошу на проницательность». Первый игрок. «Тебе это еще ни разу не помогло». «Ну, должно же когда-нибудь повести». Мастер. «Бросай». Стук костей. «Эх, почему я такая наивная?» «Сама посмотри», — сказала Зверушка. «Сильный, всеядный, не боится волков и недорогой. Чем не вариант? Опять же, сбруя в подарок». «Послушай, подруга», — сказала Фаль, — «тут что-то не так. Уж слишком он хочет его сбагрить». 230! — донеслось из сарая. «А я говорю, где-то тут подвох», — упрямится Фаль. 210! «Он тут страдает, Фаль». «А ты хочешь, чтобы страдали мы. Если с ним что-то не так, мы окажемся без тягловой силы где-нибудь в степях Чела. Нам с тобой даже разбойников ждать не придется. Пан уничтожит нас сарказмом». «Демоны с вами! 200 ровно! Но это последняя цена!» — крикнул торговец из сарая. «Избруя в подарок!» — закричала в ответ Заверушка. «Избруя в подарок!» «Берем, Фаль. Берем же, да?» «Ох, почему мне кажется, что я об этом пожалею?» — сдалась гномиха, глядя снизу вверх в умоляющие глаза девушки. «Не гоните сразу, зверь застоялся», — напутствует их суетливо затягивающий ремни сбруи продавец. «Потихонечку, дайте расходиться, он давненько в сарае торчит-то». «Почему?» — спрашивает Фаль. «Ну, так вышло», — отвечает тот уклончиво. «Его владелец оплатил содержание, да и запропал куда-то. Теперь срок вышел, я могу от него осчастливить своих любимых клиентов отличным предложением». «Любимых», — фыркает гномиха. «Да мы с вами час назад встретились и даже не знаем, как вас зовут». «Любовь с первого взгляда», — выпроваживает их торговец, быстро пересчитывая серебро. «Так бывает. Поздравляю с удачной покупкой. Гарантийный пробег 300 футов. Кстати, я закрываюсь на переучет. Надолго. Так что прощайте и не пытайтесь его вернуть. То есть, конечно, вам и не захочется, но просто на всякий случай». «Как его зовут хоть?» — крикнула Фаль торговцу через ворота, которые он удивительно резво запирает изнутри. «А как хотите, так и зовите», — послышался удаляющийся голос. «Это теперь ваша собственность». «Я буду звать тебя Шурум-Бурум», — сказала Заверушка, глядя в огромный голубой глаз. «Брум-бр, брум-рум-бр», — пророкотал ленивец. «Мне кажется, ему нравится», — сказала девушка. «Пойдем уже». «Почему пойдем?» «Поедем. Смотри, там наверху есть нечто вроде седла». «Уж очень высоко», — опасливо сказала гномиха. «Я тебя подсажу, не бойся». Через пару минут они уже созерцали Порт-Даль с высоты реликтового ленивца, возвышаясь над крышами низкоэтажной застройки. «Ух ты, отличный вид», — восхитилась Заверушка. «А, кстати, как им управлять?» «Ты что, не спросила?» «А ты?» Девушки растерянно переглянулись. «Может, вернемся и спросим?» — неуверенно предложила Фаль. «Вряд ли у нас получится», — ответила Заверушка. «Смотри, наш продавец уже мчится галопом на север. Разве так делают переучет?» «Так избавляются от претензий недовольных покупателей». «По крайней мере, с него далеко видно». «Эй, Шурум-Бурум! Но, пошел!» Заверушка неуверенно дернула за длинные и толстые толщиной с ее руку кожаные вожжи. Ленивец медленно повернул к ним голову и укоризненно уставился большими влажными глазами. «Что-то не похоже, что на него действуют вожжи», — скептически сказала Фаль. «Шурум-бурум, нам надо ехать», — жалобно попросила Заверушка. «Правда, надо. Ну, что тебе стоит? Ну, пойдем». «Шурум-бурум, нет, перестань, что ты делаешь? Не надо! Фаль, что он творит?» «Он жрет овощи из уличной лавки», — мрачно ответила гномиха. «Вместе с упаковкой, прилавком и весами. Хорошо, что не с продавцом». «Бедненький. Он так проголодался. Его же кормили одним мусором». «Не знаю, кто из нас бедненький, но он только что сожрал всю нашу скидку». Опустошив лавку и величаво подождав, пока Фаль и Заверушка рассчитаются с пострадавшим продавцом, оплатив товар втридорога, да еще и щедро добавив за моральный ущерб, Шурум-Бурум наконец согласился двинуться с места. Вздохнув и не то что-то тихо пробурчав, не то громко приступив к перевариванию съеденного, он неторопливо поднял переднюю когтистую лапу, переставил ее вперед. Подумал. Поднял заднюю лапу, подержал в воздухе, передвинул. Каждое движение отличалось хорошей продуманностью и плавной неторопливостью. Видно было, что он передвигается без присущей другим верховым или вьючным животным бездумной суеты, а наоборот тщательно рассчитывает каждое движение, до последней секунды колеблясь, стоит ли его совершать. «За последние 15 минут мы преодолели метров 100», — сообщила Фаль. «У него есть какой-то регулятор скорости? Я думала, валы медленные, но этому может дать фору любой вол». «Даже мертвый», — добавила она, подумав. «Продавец сказал, что он застоялся», — неуверенно сказала Заверушка. «Может, расходится?» Примерно через час, когда животное преодолело половину улицы и даже зеваки устали на него глазеть, пришлось признать, что это, видимо, максимальная его скорость. Стараясь не смотреть друг на друга, девушки устроились поудобнее и приготовились скучать. «Как прошло твое свидание, Спичка?» — спросила Фальдварфиху. «Такой любезный кавалер!» «Не заговаривай мне зубы, мелочь ушастая. Вы на последние наши деньги умудрились купить реликтового ленивца. Сколько вы ехали на нем из порта? 2 часа?» 2,5, — сказала Заверушка. «Его зовут Шурум-Бурум, и продавец сказал, что он просто застоялся». «Застоялся. Ты думаешь, ленивцем его назвали в шутку? Эти твари до сих пор живы только потому, что опоздали на собственное вымирание. Мы все состаримся и умрем, пока доедем на этой штуке даже до ворот, не говоря уже о столице. Сколько с вас взяли за него?» «Всего ничего, 200». 200 куспидатов! Да вы бы переплатили, даже взяв его даром». «Сбруя в подарок», — пискнула расстроенная девушка. «Ой, я не могу. Чем вас не устроил обычный простой вол? Фаль, ладно, этот ребенок, но ты-то как могла». «Валы были слишком дороги», — мрачно ответила гномиха. «А про ленивцев я раньше не слышала. Он выглядит сильным». «О, да, он сильный. Реликтовый ленивец может утащить за собой парочку упирающихся боевых элефантов и даже не заметить. В Диэнке Вале их даже пытались использовать при осадах, но ничего не вышло». «Слишком добрые?» — понимающе спросила Заверушка. «Слишком медленные. Пока они доходили до стен, гарнизон успевал умереть от голода. Или сдаться.